все наши люди доверчивы на слово и попадают в плен из года в год со снова. Из бедноты простых семей хотят зажить по новой. Один и тот все ждет конец и рабство вне закона. Уже простертый грешник, ним готовые хватать их всех подряд. Выбраться и некуда ступить, уже назад дороги нет. Это их жестокий плен, это мир среди животных, мясорубка для вас всех. Это адская земля, где вал правит сатана. Это место, где мечты все превращаются в слова. Заступиться кругом продажность, их миллион написано на лицах. Звериные инстинкты здесь ценимы выше Бога. И среди этих все зверей не может быть закона. Настанет день и грянет гром, и разразится небо над зверьем. Придет весна, пробьет тот час, когда разгромит вас наша армия борьбы. Тот мечом расколет лед, ее храбрые бойцы вновь поднимаются вперед. Громом грянет смертный бой, нет пощады для врагов. Мы мечи поднимем вверх, клыки острые, как у волков. Идет весна, пробьет тот час, когда...